Цеп из рая. Выехал мужик пахать на паре валов. Приехав на поле, увидел он, что рога у его валов начали расти, расти, и когда он вернулся домой, рога были уже настолько велики, что он не мог въехать на валах в ворота. На его счастье, случился тут мясник, которому он своих валов передал, и они заключили договор, по которому мужик должен был доставить мяснику меру репного семени, а тот ему за каждое семечко должен отсчитать по барабанскому талеру. Торг, как изволите видеть, не дурной. Пошел мужик в дом и притащил мяснику меру репного семени на спине. По пути, однако же, обронил из меры одно семечко. Мясник заплатил ему точно по уговору, а кабы не обронил мужик семечко из той меры, у него было бы еще одним барабанским талером больше. А к тому времени, когда он стал домой возвращаться, из оброненного семечка успело вырасти дерево, и притом как раз до самого неба. Вот и подумал мужик, коли уж выдался случай такой, отчего бы мне не посмотреть, что там ангелы на небе делают, да хоть разочек самому поглазеть на них. И полез он вверх на небо и видит, ангелы овес молотят. Смотрел он, смотрел на это и вдруг заметил, что дерево, по которому он на небо взобрался, что-то под ним шатается. Глянул он вниз и видит, что кто-то его срубить собрался. Отсюда свалиться не сладко, подумал он, не зная, как себе в беде помочь. И вот взял он отрубей овсяных, которые там кучами лежали, и стал из них веревку вить. Прихватил он, кстати, с неба кирку и цеп, да и спустился по веревке вниз. Спустившись на землю, он попал в глубокую-глубокую яму, но, к счастью, он прихватил с собой кирку. Он ею вырубил себе лестницу в стенке ямы, вылез на поверхность, и цеп небесный стал всем показывать как доказательство, так что уж никто не мог его рассказу не поверить.